Эпилог. СССР. Москва. Ставка главкверха. Вот уже добрых 10 минут в кабинете товарища Сталина стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь тихим шкварчанием табака в раскуренные трубки вождя. Иосиф Виссарионович, лениво попыхивая трубочкой, временами поглядывал из-под нахмуренных бровей на сидевших за его столом контрразведчиков Фитина и Судоплатова, видимо, ожидая от них какого-то ответа. По правую руку от вождя сидел на стуле и товарищ Берия, народный комиссар внутренних дел, и поедал темными глазами, увеличенных линзами круглых очков обеих руководителей отделов разведки СССР, которые тоже нервно курили папиросы, глубоко затягиваясь и пуская в воздух струи сизого табачного дыма. «Перекурили, товарищи разведчики!» Наконец разорвал затянувшееся молчание Иосиф Виссарионович. «А теперь я хочу получить ответ на свой вопрос. Кто, черт вас дери, знает, что за секретное оружие, с помощью которого один человек уничтожил целую танковую дивизию? Не роту, не батальон и даже не полк. Дивизию, мать вашу. Что скажете? Может, у тебя, Лаврентий Павлович, есть что сказать?» «Товарищ Сталин». Берия подобрался, перестав гипнотизировать начальников 1-го и 4-го управления НКГБ. «Сказать есть что, только...» «Что только?» Сталин глубоко затянулся, и во вновь установившейся тишине стало слышно, как забулькала влага воды, никотина и смол в чаше его трубки. Если Фитину и Судоплатову этот звук ни о чем не говорил, то Лаврентию Павловичу было предельно ясно, Сталин не в себе. Нередко подобная ситуация случается при курении недорогих трубок, которых инженерии не уделено достаточно внимания, в местах не очень аккуратной подгонки сопрягающихся деталей, где образуется ступенька, скапливается влага, она-то и начинает бурлить во время курения. Нередкость тоже, когда к этому приводит курение слишком влажного табака, некоторые погодные условия могут также привести к образованию излишнего количества влаги в трубке, но трубки товарища Сталина были изготовлены отличными мастерами, и, соответственно, и детали в трубках самого были подогнаны друг к другу идеально. Влажный табак Иосиф Виссарионович тоже не жаловал. Оставался лишь один вариант, при котором чаша могла скапливаться булькающая влага, слишком быстрое и горячее курение. Обычно таких промахов заядлые курильщики трубок не допускают. Вождь так поступал только когда нервничал или был зол. Тогда его глубокий моряцкий затяг быстро сжигал табак и чрезмерно перегревал чашу. И такое настроение вождя могло быть чревато осложнениями дальнейшей судьбы для всех участников маленького импровизированного совещания. «Сведения, предоставленные мне, как бы это сказать помягче, товарищ Сталин?» «Так и говори уже, Лаврентий Павлович». Сталин отложил погасшую трубку в пепельницу и вновь впился своими желтыми тигриными глазами в наркома внутренних дел. «Как и есть, говори». «Сведения полное дерьмо, Иосиф Виссарионович». Набравшись храбрости, бухнул Берия. «Согласно полученной информации, 13-я танковая дивизия вармахта была уничтожена с помощью того же секретного биологического оружия, о котором нам ничего не известно. Помимо уничтожения дивизии, за один день исчезла с лица земли и сама Тарасовка, подле которой и развернулось сражение». «В смысле исчезла?» – переспросил Иосиф Виссарионович. «Разрушена?» «Никак нет, товарищ Сталин», – ответил Лаврентий Павлович. «Ее просто не стало. Там, где она находилась, теперь произрастает самый настоящий лес, выросший буквально за один день». «Ты в своем уме, Лаврентий?» Сталин с интересом взглянул на своего верного наркома. «Вот потому я и не докладывал ничего, Иосиф Виссарионович. Полученное сообщение больше похоже на какой-то бред. Мои люди прошерстили все известные университеты КБ и прочие учреждения, но нигде не нашли подобных разработок. Не может столетний лес вырасти за день, так не бывает». «Интересно, девки пляшут». Задумчиво буркнул Иосиф Виссарионович. «Но источник информации в лице командира партизанского отряда товарища Сурового продолжил изливать душу товарищ Берия, утверждает, что это именно так. За всю свою службу я в первый раз оказался в таком положении. Признался нарком, когда не знает даже, что и подумать. Если это целенаправленная диверсия врага, то как объяснить гибель целой танковой дивизии? Наши источники в Берлине однозначно подтверждают ее уничтожение. Гитлер в ярости. «Погоди, товарищ мэрия», – остановил взволнованную речь наркома Иосиф Фиссарионович. «Послушаем, что нам расскажет по этому поводу товарищ Судоплатов. Ведь, если я не ошибаюсь, то именно в этот район был заброшен наш агент, лейтенант госбезопасности Чумаков, за которого Павел Анатольевич вручался головой». «Так точно, товарищ Сталин, не ошибаетесь». Поднялся на ноги начальник 4-го управления, отвечающего за диверсионную и разведывательную деятельность на фронтах и организацию партизанского движения. Лейтенант госбезопасности Чумаков был внедрен именно в ту самую 13-ю танковую дивизию. «Погиб?» – спросил Иосиф Виссарионович. «Никак нет, товарищ Сталин. Согласно донесению из партизанского отряда товарища Сурового, Чумаков был тяжело ранен, оказывая помощь тому самому товарищу Чуме, пленен и вывезен немцами в Берлин накануне гибели дивизии». «Так он сумел встретиться с пресловутым товарищем Чумой?» Вопросительно поднял бровь вождь. «Так точно, Иосиф Виссарионович. Они встретились. И Чумаков в донесении полностью подтвердил информацию, полученную ранее. Я тут же распорядился любыми доступными способами организовать эвакуацию товарища Чуму в Москву». «Верное решение», – кивнул вождь. «Если это оружие действительно существует, и где же он, этот ваш товарищ Чума, товарищ Судоплатов?» «По последней информации, он отправился в Берлин вытаскивать из плена лейтенанта госбезопасности Чумакова». «Да вы что, с ума все посходили?» Сталин даже поперхнулся. «Да если немцы завладеют этим оружием, из чего он взял, что Чумаков еще жив?» «Простите, товарищ Сталин», – ответил вместо своих подчиненных нарком. «Вы действительно думаете, что это оружие реально существует?» «Каким же образом этот товарищ Чума уничтожил танковую дивизию?» – вновь спросил Иосиф Виссарионович. «У меня нет ответа на этот вопрос», – ответил Берия, поднявшись на ноги. «Готов понести наказание по всей строгости». «Сиди уже», – отмахнулся от него вождь. «Разрешите, товарищ Сталин». На этот раз подал голос начальник 1-го управления НКВД Фитин, в чьем ведении находилась разведка на территории иностранных государств. «Слушаю», – кивнул Иосиф Виссарионович. «Это по поводу лейтенанта госбезопасности Чумакова». «Что?» – подскочил на ноги Судоплатов. «Павел Михайлович, тебе о нем что-то известно?» «Оказалось, что да», – ответил Фитин. «Несколько дней назад в окружении рейхсфюрера СС Гиммлера наметилось какое-то странное оживление. Дело касалось некой странной, на взгляд нашего агента фигуры, тяжелораненого гауптмана Михаэля Кюхмайстера». «Это Чумаков», – произнес Судоплатов. «Именно под этим именем он был внедрен в 13-ю танковую дивизию, уничтоженную товарищем Чумой». «Продолжай, Павел Михайлович». В глазах вождя зажегся неподдельный интерес, ведь весь доклад постепенно превращался в содержание какого-то авантюрного приключенческого романа, да еще и с налетом мистики. «Так вот, наш агент попробовал поднять информацию об этом гауптмане и выяснил, что никакого Михаэля Кюхмайстера не существует. После этого он сделал простой вывод, что это наш провалившийся агент. Неимоверными усилиями ему удалось получить фотографии этого кюхмайстера через одного сотрудника секретного института, где содержат лейтенанта госбезопасности Чумакова. На тот момент он еще не пришел в себя после ранения. Собственно, по этим фотографиям я его и узнал». И Фитин выложил на стол несколько отпечатанных фотоснимков. «Точно, Ванька! То есть лейтенант госбезопасности Чумаков». Лишь мельком взглянувший на снимок, узнал своего протеже Судоплатова. «Погодите, товарищи!» Он схватил фотографии со стола и рассмотрел их повнимательнее. возле Чумакова, запечатленного лежащим на кровати в каком-то помещении медицинского типа, стоял еще один человек, тоже облаченный в какую-то больничную пижаму. Возрастной, седовласый и очень худой, но Павел Анатольевич его мгновенно узнал. Дело о немецкой диверсии в 1936 году, которое ему пришлось расследовать, отлично отпечаталось у него в памяти. Ведь именно во время расследования этого дела он и познакомился с Иваном Чумаковым, ставшим впоследствии его лучшим учеником в школе особого назначения НКВД, а изображенный на фото седовласый мужчина был тем самым пропавшим профессором Трефиловым, который, по словам Чумакова, являлся его учеником, разработал нечто настолько необычайное и фантастическое, что его изобретение вполне могло перевернуть весь мир с ног на голову. Ну что же, товарищи, выслушавший обстоятельный расклад Судоплатова о похищении профессора Трефилова, сказал Сталин, все становится только страннее и страннее. Товарищ Фитин, мобилизируй максимум своих берлинских агентов глубокого залегания. Мы не должны пропустить появление товарища Чумы в Берлине. А он, похоже, рано или поздно объявится после лейтенанта госбезопасности Чумакова. Конец четвертой книги.